пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я тоже всех приветствую любовью Иешуа. И сегодня мы поговорим об общине, точнее, о условиях роста общины. Я думаю, что я эту тему практически не затрагивал в своих проповедях. И сегодня я хочу акценты поставить на внутреннем состоянии общины. То есть мы, конечно, поговорим о том, что способствует росту. Почему я говорю об этих вещах? Сразу хочу сказать, что наша цель, вот моя цель, мое видение как пастора, не то, чтобы община выросла и была большая, вот количество людей. Моя цель, чтобы все были спасены. Все, вот все, кто сюда приходит, чтобы все вошли в небесное царство. Это моя цель. Но я, тем не менее, наблюдаю и вижу, что община растет. Она иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И она все равно растет. И поэтому я хочу именно об этом сегодня поговорить. Наверное, каждая мать, каждый отец, когда рождают ребенка, они заботятся о том, чтобы он рос, чтобы он хорошо питался, правильно, был чистым, чтобы нигде не чесалось у него, не заводились никакие там паразиты, вовремя стричь ногти, вовремя стричь волосы, чтобы был опрятный вид. И главное, чтобы ребенок как бы рос целостной личностью. Я думаю, это важно для любого родителя. Мы прививаем нашим детям, мы заботимся о том, чтобы у них была вот морально-этическая сторона их воспитания. Но тем не менее, особенно это касается аидыш мам, кормить, покормить, обязательно что-то, вот, давать кушать, кормить. Особенно я вижу, это осталось вот у людей поколения. Моя мама, вот, это дети, которые родились во время войны. Вот мама 44-го года рождения. И все вот поколение, да, не знаю до какого времени, но точно знаю, что образ как бы здоровой женщины, он не был, как сегодня, там, вот худые-худые такие. Есть люди разные, конструкция, но в общем и целом, да, когда себя изнуряют голодом, это плохо. Человек должен быть здоровым. И вот я думаю, что каждый нормальный руководитель общины, он тоже должен размышлять об этих вещах. А что способствует здоровому, нормальному росту общины? И я скажу, почему это важно. Когда приходят новые люди к нам, и мы уже имеем такой опыт, возможно, это специфика Израиля, возможно, нет. Но у нас, по крайней мере, вот в нашей общине, очень из разных деноминаций же люди. Правда? Давайте вот сейчас сделаем такой тест, только честно. Поднимите руку, кто был когда-то в пятидесятнической общине. Поднимите руки повыше, чтобы все видели. Спасибо. Теперь поднимите руки, кто был когда-то в баптистском собрании. Отлично. Кто был когда-то в собрании пресвитерианском? Меньше, но есть. Харизматы. Отлично. Видите? Мессианские. Нет, те, кто были. Не сейчас, те, кто были. Семья Ситниковых застала еще переходный такой период. Спасибо. То есть, видите, да, мы очень все из разных деноминаций. Что происходит? Когда люди приходят, мне приходилось это слышать как пастору. А у нас там было так. А у нас было вот так. Я обычно этот вопрос не задаю, но язык чешется и хочется спросить, почему же ты не там? Что случилось? Почему ты здесь? Разные есть причины. Конечно, разные. Не значит, что там плохие люди или хуже, да? Но я что пытаюсь сказать? Иногда бывает так, что придя в общину, люди пытаются каким-то образом воздействовать на руководящую часть общины так, чтобы община поменяла свое направление. Для меня, я считаю, это очень опасные действия. Почему? Я так думаю, если ты, ну, любой человек, знает, как надо, почему не открываешь общину? Почему не служишь? Почему не идешь на эту жертву? Почему ты хочешь прийти в готовый удел и, манипулируя служителями, развернуть их туда, куда тебе надо? Нам туда не надо, это точно. Было бы надо, мы бы туда шли. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Что общая масса людей в собрании, она должна иметь одно видение, одни мысли, быть согласна с этим. Ведь никто никого не заставляет, правда? Но мы все здесь, я думаю, потому что мы понимаем, что для Израиля как минимум, я не знаю для других как регионов, я там не живу, но здесь, это мое видение, самая правильная форма служения и направления – это мессианская форма. Более того, максимально в своей литургии приближенная к синагоге. Но учение в центре своем должно иметь Иешуа Мессию. Так я понимаю. Иначе невозможно передать нашему народу эту информацию, эту весть о Мессии. Условия роста общины в Израиле, я подчеркиваю, именно в Израиле, потому что, возможно, в других регионах будут дополнительные факторы к тому, что мы сейчас поговорим, но в Израиле именно это является условием роста. И вот здоровое состояние внутри – это состояние, когда нет раздвоения, нет противоречий, организм не болеет. Тело Мессии, поместная община, безусловно, является телом. Но очень часто люди смотрят на нее, на него, на это тело, как на структуру, как на организацию. Я никогда не смотрел на общину, как на организацию, хотя считаю, что она должна быть организована, структуризирована в какой-то мере и по мере надобности. Но главное – это живой организм. Ведь наше тело, оно тоже организовано и имеет структуру. Правильно или нет? Управляет всем мозг, посылает сигналы. Все это соединено нервными окончаниями. Это организация. Причем очень высокая организация. Просто тело нашего. Что делают руки, пальцы, ноги, голова, глаза, то. Организовано и очень высоко организовано. Рабби Шауль сравнивает общину с телом. И это действительно так. И чем выше будет организация в теле Мессии, тем она будет более здоровой, более продуктивной и, по-хорошему, влиятельной. То есть она сможет влиять. Например, зашел какой-то вирус вовнутрь. Не он влияет, а тело влияет на этот вирус, просто сжигая его внутри себя или выгоняя там с потом. Ну и с другими, конечно, способами очищения от шлаков ненужных. Поэтому давайте откроем книгу Деяний апостолов, и сегодня мы возьмем во внимание только один стих, 9 глава. И я хочу подчеркнуть, что 9 глава – это та глава, где Рабби Шауль встречается с Машиахом по дороге в Дамаск, его судьба меняется. И давайте вспомним, все-таки это был период гонений, правда, на общину. И посмотрите, что говорит 31 стих. Это, на мой взгляд, просто удивительный и чудесный факт. Общины по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Амен. Гонение, трудное время. А в Израиле, потому что Иудея, Галилея и Самария – это территория Израиля. целостного как бы в глазах Бога. Мы сейчас не говорим о тех переселениях и отношении к самаритянам и так далее. Ведь Бог смотрит на свой народ не так, как мы. И в тысячелетнем царстве все эти территории, Галилея, Иудея и Шумрон, они все будут принадлежать неделимому Израилю, в центре которого будет Иерусалим. Так вот, везде гонения, в Дамаске, вот туда же шел Павел, чтобы гнать, в других местах, то есть время неспокойное. Но в Галилее, в Самарии и в Иудее, знаете, для меня это вот как глаз внутри циклона. Вокруг шторм, сильно очень, ну, как бы дует, буря вот эта, как это слово правильно? Ураган, ураган. А внутри небо чистое, тишина и голубое даже, потому что все это вокруг. Вот Израиль оказался внутри этого. И что происходит? Общины растут. И здесь написано, почему они растут. Первое, они были в покое, хотя везде вокруг неспокойно, а они были в покое. Второе, назидались они. Назидание – это в Слове Божьем и практика. Третий фактор. Было присутствие страха Господнего внутри общины. И четвертое – было содействие Святого Духа. Понимаете, Дух Святой, Он никогда не навязывает свое общение, и Он никогда не будет содействовать, если не будут вот эти три фактора внутри нас. Мы просто не будем слышать, что нам говорит Святой Дух. Поэтому сегодня я хочу дать акцент именно на состоянии покоя. В иврите написано, что «Коля кегилот, шалом ая, аль коля кегилот». Нахон? Слово «шалом». Внутри этого слова есть еще четыре слова, которые на иврите объясняют, что такое мир или шалом, но каждое это слово высвечивает отдельную грань. Почему это важно? Потому что это как раз то, что мешает нам погрузиться вот в это состояние, о котором сейчас мы поговорим, и достигнуть состояния страха Господнего. Вообще, чтобы назидаться, нужно сначала успокоиться. Иначе ты не воспринимаешь, что тебе говорят. Знаете, вот человек идет в шаббат на служение, а готовится неправильно. Берет и гладит себе там рубашку или юбку в субботу. И спешит, а потом, то есть надо в пятницу все сделать, я про это говорю, и повесить. И все, он пришел на служение, и он не помнит, выключил он утюг или не выключил. Выключил или нет. И вся служение, прославление, проповедь, в голове утюг. Не Божье слово, а утюг. И все, что он запомнил в шаббат, это утюг. Почему? Не было состояния мира, не было состояния покоя. И все прошло мимо, а рядом человек принял, получил и вырос. Его кость уточнилась от этого слова. Почему? Потому что он подготовился правильно. Я вам вообще хочу сказать, что многие вещи не происходят в жизни людей, потому что не готовят это. Предпосылки нет. Ожидают от Бога какого-то чуда. Даже чудеса не происходят на неподготовленной территории. Потому что наш Бог, Он Бог порядка. Я думаю, многим это невдомек и непонятно. Чудо – это чудо. Чудо – это не спонтанное действие. Это следствие, но была причина, которая вызвала это следствие. Итак, в Израиле было относительно спокойно, и общины были в покое. Слово «шалом», о котором мы много говорили, оно означает не просто мир, когда нету войны или нету каких-то передряг. Слово «шалом» в корне своем имеет слово «лешалем» – платить. «Шулам» – уплачено. «Шалом» – это один корень. Так вот, это мир, за который была заплачена цена. Эту цену заплатил Иешуа Машиах. Общины, которые находились вот в этом состоянии, они эту цену как бы приняли. Поэтому в них и был этот мир. Состояние шалома или мира, оно может быть даже тогда, когда Павла, например, и Силуана забили в колоду, посадили в тюрьму, но внутри них был полный мир и покой. И поэтому спали цепи, поэтому совершилось чудо. Была предпосылка, была причина, почему Бог так действовал. Потому что внешние факторы для этих людей не имели значения. Полное соединение с Богом. Желание слышать Его голос. Поэтому первое слово, которое нам поможет понять, что такое мир, что такое шалом, это думия. Слово это находится в псалмах, употребляется. Вот 62-й Шишим Вештайм Тифтах Витенли Вакша Имешар Тихлим Кен Шишим Вештайм туда. Я на иврите просто. Ах аль Элохим думия навши мимену Иешуати. Амен. Так звучит на иврите вот слово это, да? В русском языке туда хана. Это 61-й псалом будет. Там написано: только в Боге успокаивается душа моя, от Него мое спасение. Иврит говорит, что моя как бы душа в состоянии вот этом думия находится. Что это за состояние? Это состояние затишья, когда вдруг все останавливается, буквально вот замирает, как замер на месте. И это молчаливое стремление к, в данном случае, к Богу. Когда мы, допустим, во время цвира, да, останавливаемся и стоим, это тоже называется ламодом. То есть ты должен помнить о жертвах Холокоста, да, весь Израиль останавливается. Это состояние не просто, когда все молчат. Ты мысленно простираешься к какому-то объекту, соединяясь с ним, ты размышляешь об этом. Вот так описывает Давид свое состояние, и он говорит, что именно к Богу моя душа стремится, но она в состоянии молчания, тишины, готовность услышать что-то, готовность соединиться с источником жизни. Второе слово «маргоа», льет «рагуа», то есть успокоиться. И первое, вот если первое состояние, оно больше связано с духом человека, внутренний человек, да? Состояние маргоа – это эмоциональный уровень, когда человек должен перестать переживать, нервничать, беспокоиться. Эмоциональное как бы успокоение у него происходит. Этот покой должен прийти. Вот у человека есть какая-то жизненная рутина. Он все время делает, он все время думает, его душа, она как бы заполнена этими мыслями. Чтобы прийти к Богу и чтобы стать, действительно погрузиться в тело общины, нужно пережить марго, нужно стать рагуа, то есть успокоиться, не думать, не переживать об этом. Иешуа говорит, да, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Используется слово «маргоа». Кто такие труждающиеся, обремененные? Это жизненная вот эта вот рутина, которая нас заставляет думать как бы об этих вещах. Ну, например, а что кушать? А где работу найти? А во что одеться? А где спать? На каком матрасе? За 400 шекелей или за 12 тысяч шекелей? Ой, надо что-то среднее выбрать. Вот это состояние переживания, да? Озабоченность будущим. Вспомните то, что говорил Иешуа. Посмотрите на цветы полевые. Посмотрите на птиц небесных. Соломон в славе своей не одевался так, как Бог природу разукрасил и одел. Там птицы, трава, то-то, цветы. А? Он говорит, перестаньте об этом переживать. Заботиться. Вот то, о чем параша была. А? Вожделеть этого. Успокойтесь. Третье состояние – это шалва. Это относится именно к душевной тоже части, но она касается той части души, которая более возвышена. И это касается амбиций. Человек пытается доказать, например, свою квалификацию, хочет выглядеть лучше в глазах людей. Он обременен этим, он обеспокоен этим. Я слышал просто свидетельства людей, которые, приехав в Израиль и будучи профессором там, в какой-то области, он спокойно идет там и подметает улицы, это его хлеб стал, да, здесь. И ему говорят, ну почему ты... А он говорит, у меня сегодня шалват нефеш. Я не хочу как бы включаться вот в эту гонку престижа. Не хочу просто там в своей жизни сейчас погружаться вот в этот процесс. Доказывать, подтверждать, проходить экзамены и так далее. Кто-то может сказать, ну он просто сдался. Но это не может, ну как бы это может такое быть, но не каждый человек сдался. Он просто не хочет. Ему это не нужно. Он потерял интерес к этим вещам. Вот это состояние называется шалват нефеш. Шалва. У верующего человека обязательно должно прийти вот это состояние. Шалват нефеш. Когда он не обременен погоней, которую навязывает нам этот мир. За должностями, карьера, это или то. Тем не менее... Я всем говорю и буду говорить, надо учиться. И если ты растешь, надо расти. Но это не должно быть целью. Это не должно занять твое сердце, карьера, место. Если это от Бога, Господь сам тебя везде будет вести за руку. Тебе просто надо будет переходить с одной ступени на другую. И если Бог повел, а ты не пошел, это тоже грех, это тоже неправильно. Грех, я имею в виду промах, ошибка. То есть он хочет тебя видеть в определенной позиции, чтобы ты мог влиять как-то, да? А ты туда не пошел. Это плохо. Но когда человек только живет этим, из кожи вылазит, локтями толкается, идет по трупам, только чтобы достичь чего-то, у него никогда не будет вот этого состояния, шалват нефеш. Он себе как бы пытается доказать и другим. Но Бог знает, кто мы, правда? Достаточно, если я буду знать, и Бог будет знать. И тогда у тебя будет состояние шалва. Ты не будешь соревноваться, ты не будешь соперничать ни с кем. Ты не будешь пытаться кого-то обогнать на этой дистанции. Наоборот, ты будешь стараться подтянуть, помочь, толкнуть вперед даже кого-то. Потому что ты внутри и так знаешь, кто ты. Тебе не нужно. Вот эта оценка извне. Помните, Иешуа говорили? Мы недавно об этом говорили. Яви себя миру, ну что ты нам? Вот его подталкивали, как бы пытаясь не нарочно, но повлиять, чтобы он вышел из этого. Он был в состоянии шалват нефеш. Он и так знает, кто он. Ему и время не пришло. Он все знает. Его хотели сделать царем. Он ушел просто и все, даже не стал объясняться. И четвертое, последнее слово – это менуха. Это подготовленное состояние покоя. Не которое, само собой, пришло спонтанно. Мы всегда говорим, да, шаббат менуха. Ну, шаббат надо готовить или нет? иначе он не будет отдыхом для нас. То есть менуха – это приготовленный отдых, от слова лануах. То есть предшествует какая-то работа, а потом все, ты ничего не делаешь. Но ты не всегда ничего не делаешь. Ты не делаешь короткий промежуток времени. Шаббат – это седьмая часть. Но если 7 дней в неделе – это целая, да, то шаббат – это 1 день, это 7-я часть. Так вот, чтобы войти в состояние менуха, надо приготовить это состояние. И нехорошо, когда кто-то готовит это для тебя, ты не всегда можешь туда войти. Тебе надо приготовить себя, чтобы войти в это состояние. Другое дело, кто-то приготовил обед покушать шабадни и тебя позвал. Этот человек, он уже в этой менухе находится, да? Но если ты не оставил все за пределами шаббата, ты придешь, будешь кушать те же продукты, но не будешь пребывать вот в этой менуха, в этом состоянии, которое приготовили. Ты себя должен приготовить для этого. И вот эти все 4 составляющие относятся к общине и к здоровью общины. Община должна молча простираться и соединяться с Богом. Это касается видения, это касается направления, в котором мы движемся. Мы должны слышать голос Божий. И, конечно, тот, кто должен это слышать, это прежде всего руководитель общины. Да? Есть, я знаю, такая тенденция, когда... Ну, мне это приходилось слышать, лично мне это говорили. Что это опасно, когда быть как Моисей. Это время прошло. Пастор не должен ничего решать в собрании. Это что? Как Моисей. Это плохо. И говорили мне это люди, которые вообще, вот он на должности пастора, он в своем собрании вообще ничего не решает. Даже когда он проповедовать, за него все там. Он голоса не имеет. Но что это за пастух? А? Что это за пастух, я хочу спросить. Я вчера буквально вот просматривал материалы 2014 года, да? В Шавот я об этом говорил. Как мы... Это все в Библии написано. Моисей идет на гору. Бог ему говорит, пойди вот это скажи народу. Моисей спускается с горы, собирает старейшин, говорит старейшинам, смотрите, Бог предлагает вот такие условия. Они говорят, хорошо, мы согласны. Моисей снова идет на гору, и теперь он передает слова людей Богу. И он говорит, они согласны, они хотят. Хорошо, он говорит, вот тебе скрижали, иди туда. Моисей осуществляет двухстороннюю связь, понимаете? И мне, этим братьям всегда, я им спрашиваю, а что, по-вашему, должен руководить не Моисей, а Дафан и Аверон народом Израиля? Ну, как бы, те, кто боролись за власть. Почему тогда их Бог не выбрал? То есть, тут речь не идет о том, что кто хуже, кто лучше. Бог не ошибается, я думаю, в избрании. Так вот, община, конечно же, должна иметь видение, направление. И это видение передает старейшинам, общине. Так у нас в собрании мы делаем. Я собираю старейшин, я говорю, братья, такое видение я имею. Возникает иногда непонимание, меня просят, объясни, почему. Я объясняю все это. И, конечно, я двигаю туда. Но мне очень важно, чтобы было согласие. И в этом моменте есть и советы, есть и предложения, которые не пришли в мою голову. У меня есть только общее видение, которое, а есть детали внутри него еще. Эти детали помогают мне увидеть помощники, старейшины, лидеры домашних групп, диакона, проповедники. Но главное вот это направление показывает мне Господь. И я им делюсь. Община должна быть вот в состоянии думья, затишья. Слышать этот голос, когда говорит он к нам. для того, чтобы сохранять внутри себя здоровое состояние покоя, чтобы те, кто будут приходить, а еще могут приходить не только братья и сестры, могут и волки забегать, и кто угодно. И община должна быть здоровой и крепкой, чтобы любое инородное тело там не могло зацепиться. А для этого нужно простираться к Богу, все время простираться к Богу. Состояние маргоа, льет рагуа, да, быть рагуа, тоже очень важно для общины, чтобы ничто ее не могло как бы раздражать или... Ой, а где мы будем собираться? А что мы будем это? Знаете, вот это, что мы будем есть? Что мы будем, во что мы оденемся? А что мы будем делать, если закончится договор на это место? И так далее, и все. Да успокойтесь. Община – это не здание. Можно даже в парке собираться. И туда приедут те, кто хотят собираться. Правильно? Об этом Господь заботится. Он обещал. Он дает. Просто к слову я вам скажу. Когда мы это помещение подписывали, это был 2009 год. Мы уже второй раз тут перезаключаем договор. Я здесь ходил по Цомоту 1.5 месяца, не меньше, да, Ира? Я мимо этого здания, я не знаю, сколько раз прошел мимо и не видел. Вот тут напротив встречался, слава Богу, не сняли. Там было в 3 раза дороже, чем здесь. Там 3 хозяина. Один из них, я встретился, 40 минут я рассказывал, кто мы такие, фактически свидетельствовал. Я взял с собой Танах на иврите. И говорят, мы хотим услышать, что вы, кто вы, зачем вам это здание. Я приехал по пророчествам, передал полностью благую весть, и нам отказали. 1 из 3 сказал нет. 2 сказали хорошо, 3 сказал я не хочу. И все. До сих пор там на Схерут это здание. Вот. До сих пор этот этаж сдается. Вот, напротив. И потом вдруг раз Господь показывает, так вот. И знаете, что интересно? В моем видении было всегда, чтобы помещение было с балконом. Я когда сюда зашел и увидел этот балкон, я понял, что это от Господа. По-моему, 7 лет оно простояло вот здесь, пустое, никто его не брал. Зачем переживать? Зачем метаться? И вот это все движение. Бог все приготовил. Главное не торопиться. Медленно, ляд-ляд. Все. Нашего хозяина, который нам сдает это помещение, по сей день забрасывают письмами из Яд-Ле-Ахим, чтобы он нам отказал. Он говорит, я тебе могу сейф открыть, у меня полный сейф. Я говорю, приди хоть раз посмотри. Все, что они пишут, неправда. Он говорит, я им ничего не должен, и они мне тоже. У нас как бы нулевой счет. И знаете, интересно то, что вот он израильтянин, конечно, все. Слышит человек, он как бы эти вещи чувствует. 2 года, 1.5 года назад, помните, да, вы это когда мы делали этот договор, да, я пришел к нему, и я после беседы с ним, я его благословил. Когда я приехал уже окончательно все подписать, там он сказал, мне надо время подумать. Я зашел, он мне говорит, Рос, вот ты меня, эта неделя прошла, он говорит, подводит меня к окну вот так, говорит, видишь вот это напротив здания? Я говорю, вижу. Он говорит, ты меня неделю назад благословил, говорит, такая сделка, я его купил, ну вообще, говорит, как бы условия, все. То есть человек соединил это, он говорит, ты меня благословил, и говорит, сразу на неделе у нас, ну вообще. И я во всем этом вижу руку Божью, понимаете? Бог очень споспешивает нашему собранию. Поэтому я хотел говорить сегодня на эту тему, чтобы, во-первых, всем сказать спасибо, всех ободрить, потому что вы демонстрируете очень зрелое состояние. Это говорит о том, что община здоровая, крепкая, хорошая. И я это говорю не потому, что мы больные, а чтобы мы не заболели. Понятно? Чтобы мы не таблетки пили, когда заболеем, а кушали лук, чеснок, пили соки и получали удовольствие от еды. они лечились таблетками и этот, как его фамилия, антибиотиками. Понимаете? Лучше кушать, хорошо питаться и быть здоровым всегда. Вот поэтому я проповедую эту тему, чтобы никто из вас не подумал, что у нас есть проблема. Слава Богу, нет, и я верю, и исповедую, и провозглашаю, и не будет. Шалва. Состояние для общины, да? Мы ни с кем не соревнуемся. Мы не стараемся обогнать кого-то по программам, по показателям, по количеству людей, по отчетности. Мне это все напоминает комсомол. А комсомол я как бы, я его не люблю и не любил. И взносы эти не платил. У меня вот моя жена, она была комсоргом курса в институте. Она меня все стыдила. Комсоргу я вообще сказал, будешь за мной ходить, получишь. Взносы, плати взносы. Я говорю, будешь ходить, получишь. Я такие раза меня платила, чтобы тихо было. И на заводе также, где я потом еще был там пару лет, это после армии. То есть, зачем это все? Обязательства. Мы то, мы это. Слушайте, это же труд Божий. Каждый человек, который здесь, он пришел сюда, потому что было повеление сердца, я верю. Да? А если искусственно все это делать, то это уже не будет тело Мессии. Это будет что-то другое. С религиозным макияжем, возможно. Но это будет не то. Поэтому вот эта шалва, нам не нужно никому ничего доказывать, самоутверждаться и так далее. И при всем при этом мы обогнали многие как бы собрания, но я еще раз говорю, мы не соревнуемся, вообще мыслей таких нет. Почему? Потому что цели другие. И созидает все это Бог. Я всегда говорил и буду говорить. Лучше пускай будет 80 человек. Все как один, и все служат. Чем 200 человек, а служить не с кем. Как кисель расползается в разные стороны. Лучше, чтобы было цельное вот ядро. А оно все равно потом, скелет, сухожилия, кости, все нарастает. И вот это состояние менуха, община должна готовить его для себя и для других. Если мы будем готовить шаббат, готовить это состояние покоя, все, кто сюда придут, они, соприкоснувшись с этим покоем, переживут его, почувствуют его. Он передастся им. Когда отсутствуют вот эти все вещи, о которых мы сейчас сказали, будет происходить то, что говорил апостол Иаков. Я хочу зачитать это место. 4 глава. Это то, чего у нас нету. Но Иаков пишет, и это послание, друзья, оно соборное послание. То есть оно адресовано к собранию святых. Это не в мир, Иаков пишет. Вдумайтесь в это он пишет. Церкви, он пишет общине. 4 глава, с 1 стиха. «Откуда у вас распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Как раз о чем было, да, парашат Шаво. Распри, что это такое? Ссора, разногласия, несогласия, да? А давай так, а давай нет, давай вот так. Да нет, мы так не будем. Да что ты командуешь? А что ты... Дух контроля, ты то, ты распри вот эти, согласия нет. Понимаете? Откуда это у вас, Иаков говорит? Ответ. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Это вообще, но он пишет, убиваете. Потому что убийство это не только, когда вот убил в таком физическом, да? Убивают словом, убивают действием, просто вот иногда морально убивают, спасибо, да. морально убивают. Он говорит, вы убиваете друг друга, вместо того, чтобы помогать и лечить. Не можете достигнуть, потому что зависть поедает вас. Да? Кто-то там, как это работает? Служит пастор, ой, у меня только 50 человек, а там уже 300 у брата. Ой, зависть вот эта, да? И он не Богу уже служит, понимаете, а циферки на бумаге. У него цель вот эта, количество. Не угодно это Богу. Будет угодно, будет у тебя и столько, и столько. Какая разница? Вот это состояние неудовлетворенности, нету вот этого шалват нефеш. Оно передается в собрание. И община заражается вот этим всем. И община только и говорит о числах. Количество, числа, количество, числа. Это нездоровое состояние. Вообще я вам хочу сказать, и не только вам, интернету тоже, в интернете тоже. Вот эта мега-церковь или огромная община, да, на мой взгляд, субъективный, красным фломастером слово субъективный, я подчеркиваю, лично мой субъективный взгляд, то, что я вижу из Писания, неправильный. Почему? Никогда в Израиле не было мега-общины, мега-церквей. Почему? Потому что все было сосредоточено вокруг местной синагоги. И была идея, что было как можно больше синагог, а не что была одна огромная мега-церковь с большими финансами, с большими возможностями. Посмотрите, Рабби Шауль насаждает общины, и он туда-сюда, финансы перетекают малыми порциями, но они работают в общем этом теле. Вот она идея, вот она структура, библейская. Поэтому многие строят свое собственное царство во имя Господа. Однако. Или Вавилонскую башню, чтобы там свое имя написать. Поместная община, она может быть там в пределах, я думаю, 300 человек, плюс-минус 50 еще. Но лучше, я верю, что община, допустим, в 300 человек, там должны просто быть те, кто пойдут и откроют новые. Пусть их больше будет. Но это мое субъективное понимание. Я не вижу в Писании мега-общин. А этим болеет весь христианский мир сегодня. И как встретятся, как на ярмарке. А у меня столько, а у меня столько. Ну, ярмарка. А у тебя сколько? Я говорю, тебе какая разница, сколько? Сколько есть все от Господа? Полнота, у меня полнота. Главное здоровье. И чтобы все спасены были. Какая разница сколько? Вот сколько есть, чтобы все спасены были. Так я молюсь, Господи, каждый человек. Хочется прийти в Царство Божие и всех, всех вот увидеть спасенными. А представьте, как владыки, огромная община, только трое в чистых одеждах. Это все мимо. Все эти массы и никого на небе. То есть это земная такая вот организация получается. И все вот это только здесь, только видимо. Это из сена и соломы построено, значит. А не из камней драгоценных. А мы как живые камни. Иаков пишет дальше. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть он говорит, вы и просите, но кавана внутри твоя, она больная, неправильная. Ты не на добро просишь, а чтобы похоть удовлетворить, амбиции удовлетворить. Нет у тебя вот этой шалват нефеш, нет у тебя менуха. Не готов, ты не готовишь это. Ты все время в какой-то беготне, в какой-то погоне за показателями, чтобы где-то там хвастануть. Не знаю, зачем это все. Лучше в комсомол тогда иди. Может, где-то осталось еще. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Здесь конкретно имеется в виду духовный блуд. Когда люди изменяют Богу, когда люди вместо Бога имеют больше что-то в своей жизни. Это образ, взятый из книги пророка Иезекииля. Сравнение Израиля с блудной женщиной. И он говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вот прелюбодейцы и прелюбодеи – это дружба с миром. То есть людьми руководит мирское начало внутри, а не Божье. Но строят общину, ну, как бы во имя Господа. О, Бог говорит, слушай, это мне не годится так. Становишься врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Дело в том, что человек, который любит мир больше, чем Бога, он предатель, он преступник. А любовь Бога к человеку, она очень ревнивая. Бог вообще не разделяет никого и ничто с человеком. Он хочет, чтобы полностью принадлежал ему. Для нас слово «ревность», как бы «ревнивый», имеет негативный оттенок, потому что, как правило, ревность, она семейную жизнь делает хуже. Все время скандалы происходят. Особенно ревность, которая, ну, как бы неправильная, не обоснованная. Но у Бога ревность-то обоснованная, вы понимаете, в чем дело? И Бог ревнитель. В песне песней написано, что вот эта ревность Божья, она крепкая, как смерть. Не вырвись. Очень мощное сравнение. Любовь крепка, как смерть, и лютая, лютая ревность написана. То есть не просто ревность, а такая лютая прямо ревность. Это о Боге, к человеку. И вот это все должно нас, я думаю, каким-то образом стимулировать к тому, чтобы работать над тем, чтобы было правильное, здоровое состояние внутри. Сейчас мы говорим о профилактике. Еще раз я подчеркиваю, не о тех проблемах, которых у нас нет, слава Богу. И когда отсутствует вот это состояние внутри общины, Думия, Марго, Шалва, Минуха, будут раздирать вот эти вещи, о которых Иаков говорит. Будут приходить то, что написано в Галатам, 5 глава с 19 по там, 21 стих. Дела плоти вот эти. И именно мир, он нейтрализует это все. То, что мы сейчас делаем, мы говорим о втором пункте, назидаться. Мы назидаемся словом. Назидание – это когда мы изучаем что-то и практикуем. Это происходит настоящее назидание тогда. И естественно, люди, которые вот так подходят к вопросу, там будет присутствовать страх Господень. Обязательно будет. Уважение к Богу, почитание Бога. И, конечно же, страх в прямом смысле этого слова. Не только. Пишется, Бог страшный. Я вот слушаю прославление, да, на иврите. Он «Молех Нора» поется. А? То есть он царствует страшно. Не так, как в представлении христианства. Хали-гали, пикничок. И аллилуйя. Аллилуйя, то аллилуйя. Оно, конечно, да. Но Бог-то страшный. Они, если бы все увидели этого Бога хоть раз, то замертво пали бы на месте. Вот это панибратское отношение, его не должно быть. Оно откуда-то не из Библии. И страх Божий – это состояние мудрости. Начало мудрости – страх Господень, да? Так говорят притчи. То есть начало мудрости. Почему? Потому что живя здесь на земле, мы можем быть очень мудрыми, но все равно это будет начальная фаза. Истинная мудрость придет, когда мы будем на небе. Познание придет. И мы начнем познавать Бога так же, как познаны им сегодня. Послание к Коринфянам. Сегодня, как через гадательное стекло, неясно, мы видим и понимаем многие вещи. Тогда же написано, будем его познавать, как познаны им. Насколько познан Богом человек. Но он его создал. Он полностью на 100% проникает во все, до самой глубины. Написано, мы на таком же уровне начнем познавать Создателя. Поэтому начало мудрости на земле – это страх Господень, когда человек понимает, с кем он имеет дело, к кому он приближается, какова ответственность. И когда мы это понимаем, у нас будет состояние мира, а не беспокойства. Более того, будет полное понимание, что происходит и почему происходит. И, конечно же, утешение Святого Духа будет на такой общине, будет пребывать в таком собрании. Дух Святой будет и ободрять, и утешать, и назидать, и говорить, и направлять все собрание. Будет говорить в сердце людей. И как результат, община будет расти, будет умножаться. То есть, как результат, тело будет здоровым, а здоровое тело должно расти. И даже когда наше тело физически перестает расти, мы продолжаем расти внутренне и духовно, правда? Вот эти все процессы, они в общине тоже как бы должны происходить. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, условия роста общины именно в Израиле, а здесь написано, общины по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Духа Святого умножались. Я верю, что и наша община будет умножаться, будет возрастать и будет крепнуть. И пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которым Ты питаешь наш дух и наши кости. Благослови и преисполни Духом Святым всех нас. И молю Тебя о том, чтобы община наша росла, умножалась, возрастала. И чтобы это не было целью для нас, но чтобы это было признаком нашего духовного здоровья. Благослови, чтобы эта община стояла до самого пришествия Господа. Благослови, чтобы в нашей общине были в каждом поколении проповедники, пастора, диакона, лидеры прославлений, во всех видах служений. Благослови, чтобы община была живой, рождающей, рожающей другие общины. Молю Тебя во имя Иешуа. Аминь.